то вам должно быть ясно, выбора у меня не было. Я не убегал с балаганом. Балаган убежал со мной. — Потому что вас так очаровал Веллар? — спросил Инжестри. — Нет. — Я думаю, наш друг имеет в виду нечто большее, — сказал Линд. — Душевная одержимость бывает очень сильной, но здесь мы, вероятно, имеем дело с чем-то другим. Я это чувствую. Наваждение Библии, вероятно, каким-то образом способствовало наваждению фокусникам. Даже самое поразительное озарение не может отменить детские установки. Так или иначе, но два эти фактора каким-то образом взаимодействовали. — Вы правы, — сказал Айзенгрим. — И я начинаю понимать, почему вас называют великим художником. Ваше образование и изощренность не сожрали вашего понимания правды жизни? Если позволите, я продолжу. Представление Веллара было по необходимости кратким, потому что в шатре находилось 10 экспонатов, а все шоу должно было занимать не более 45 минут. Поскольку его номер был одним из лучших, ему отводилось около 5 минут. После трюка с монетами он показал нечто необыкновенное с лентами, вытаскивал их у себя изо рта и запускал в кувшин, откуда затем извлекал аккуратно переплетенными. Потом он проделал несколько очень эффектных карточных трюков, заставляя любую карту по выбору публики выпрыгивать из колоды, которая была засунута в стакан, находящийся в самом дальнем от него углу его подмостков. Закончил он, проглотив катушку с нитками и пакетик иголок, а затем, вытащив изо рта ниточку, на которой через равные интервалы в 6 дюймов были нанизаны все иголки. Пока зрители охали и ахали, он небрежно извлек деревянную катушку из уха и бросил ее в публику, бросил так, что поймал ее я. И вот вам свидетельство моей невинности. Помню, меня поразило, что она даже не мокрая. Я не хотел смотреть на Андро, чьи аккуратно сегментированные половые признаки ничего мне не говорили. Публика переместилась, чтобы слышать, как надрывается зазывало, вещая о медицинском чуде, называемом гермафродитизм. Дамы и господа, только одно из 400 миллионов рождений, только 6 научно подтвержденных случаев гермафродитизма за всю долгую историю человечества, и с одним из них вы можете познакомиться сегодня в Дептфорде. А я вертелся вокруг стола Веллара. Он спрыгнул с него и закурил сигарету. Даже в том, как он это сделал, было что-то волшебное, потому что он, поднеся пачку ко рту, щелкнул по ней, и сигарета оказалась между его губ, где замерла в ожидании спички, которую он чиркал по ногтю большого пальца другой руки. А я был так близко к волшебнику, что мог к нему прикоснуться. Но прикоснулся ко мне он. Он поднес руку к моему левому уху, извлек из него четверть доллара и бросил мне. Я поймал монету и протянул ему. — Это тебе, малый, — сказал он. Голос у него был низкий и сиплый, никак не согласующийся с его изящной внешностью, но меня это мало трогало. Четверть доллара! Мне! Я в жизни своей не видел такого богатства. Мои редкие кражи никогда, до этого дня, не выходили за пределы 5 центов. Этот человек был не только волшебником, он был по-королевски благороден. И тут на меня снизошло вдохновение. Может быть, тебя, Рамзи, это удивит, но вдохновителем был ты. Помнишь, ты показывал фокус, в котором якобы проглатывал монетку, хотя каждый раз было видно, как ты в ладони уносишь ее от рта. Я повторил твой фокус. Я бросил монетку в рот, словно бы переживал ее, и показал Веллару, что ее нет, и руки у меня пусты. Я тоже чуточку был волшебником, и мне не терпелось заявить хоть о самой малой близости к этому божеству. Он не улыбнулся. Он положил руку мне на плечо, сказал: «Иди со мной, малый, я тебе кое-чего покажу». И повел меня к заднему входу, которого я до этого не заметил. Мы с ним прошли, наверное, половину всей ярмарки, что на самом деле было не так уж и много, держась при этом за палатками и сооружениями. Я был бы горд, если бы кто-нибудь увидел меня с таким героем. Но нам встретилось всего лишь несколько человек, да и те были заняты своими делами в сельскохозяйственных павильонах, поэтому, я думаю, никто на нас не обратил внимания. Мы подошли сзади к сараю, в котором держали лошадей, не показываемых в данный момент. Этот сарай был одним из 2 или 3 постоянных строений ярмарки. За ним располагалась пристройка, стена которой не доходила ни до земли, ни до крыши. Это был мужской туалет, старый, полуразрушенный и вонючий. Веллар заглянул внутрь, убедился, что там никого нет, и втолкнул туда меня. Я никогда прежде не бывал в таком месте, поскольку с раннего детства усвоил, что ходить по делам должен только дома —